Глава 9. Мои ошибки считай за улыбки. «Мы уже едим». «Что едите?» «К вам едим». «К себе ешьте». Многие мои знакомые признавались, что боялись мне писать, когда узнавали, что я филолог, потому что думали, что я буду их ругать за ошибки. Сказать по правде, когда я пишу сообщения филологам и специалистам по изучению русского языка, то и сама испытываю дискомфорт и по несколько раз проверяю слова, даже те, которые раньше никогда не писала с ошибками. Не хочется подмочить репутацию. Всегда ли нужно заботиться о грамотности? Как реагировать на ошибки во входящих сообщениях? И можно ли по ним сделать какие-то выводы о собеседнике? Почему люди пишут с ошибками? Здесь в самую пору начать размышлять о падении качества образования и тотальной безграмотности. Но я убеждена, что дело не в этом. Сегодня появляется довольно много инструментов, которые позволяют писать грамотно даже тем, кто достаточно посредственно учился в школе. Например, есть встроенные корректоры в текстовых программах, которые подчеркнут слово, написанное с ошибкой, или даже сразу исправят его. За орфографическим словарем теперь не надо идти к книжной полке. Все это находится на расстоянии одного клика. Тогда почему так много ошибок? Первая причина — люди просто не придают значения тому, как они пишут. Возможно, им кажется, что скорость написания гораздо важнее, чем грамотность и идеальная форма написанного. Возможно, просто интернет-общение не воспринимается как что-то ценное, что зафиксирует надолго следы нашей безграмотности или неаккуратности. Есть и еще одна причина, по которой в мессенджерах мы встречаем гораздо больше ошибок, чем в электронном письме. Это природа такого общения. По форме она письменная. Ведь мы печатаем, то есть пишем. Смысл нашей речи передается через графические символы. Но, по сути, она выполняет функцию устной речи. Она диалогична, рождается здесь и сейчас. Филологи называют такую речь устно-письменной. А если это так, то и сравнивать наши сообщения в мессенджерах можно не с текстами великих классиков или лучшими образцами эпистолярного жанра, а с разговорной речью, в которой, конечно же, возникают и запинки, и заминки, и оговорки, и повторы, и ошибки. Редкие образованные люди способны воспроизводить спонтанно абсолютно грамотную речь без единой ошибки. Импровизация даже у самых грамотных людей будет не идеальной. Почему нам не нравится, когда мы получаем сообщения с ошибками? Здесь может быть два объяснения. Первое связано с тем, как мы интерпретируем опечатки и ошибки в сообщениях, адресованных лично нам. Мне неоднократно приходилось видеть, что люди часто считают опечатки и ошибки проявлением неуважения. Если сейчас так легко обнаружить ошибку в набираемом тексте, встроенный корректор, то почему собеседник не потратил одну лишнюю секунду на то, чтобы ее исправить? В ошибках и опечатках многим видится пренебрежение. «Так сойдет, зачем стараться?» И хотя опечатки часто связаны с тем, что пишущий просто спешил и хотел поскорее доставить информацию, эта торопливость и небрежность могут интерпретироваться не в его пользу. Второе объяснение состоит в том, что для многих грамотность — это неотъемлемое качество профессионала. Когда на тренингах я показываю сообщение с орфографическими и пунктуационными ошибками и спрашиваю, что за человек его написал, то неизменно получаю ответ: безграмотный, некомпетентный, непрофессиональный. И это несмотря на то, что само сообщение содержит сложные термины, хорошо структурировано и вообще скорее говорит о высокой квалификации сотрудника. В общем, ошибки в тексте заставляют с недоверием относиться ко всему сообщению. Есть люди, которые очень ревностно относятся к грамотности речи. Некоторое время назад даже появилось название для таких людей — граммарнации. По словам лингвиста Максима Крангауза, это наиболее радикальные борцы за грамотность, люди, которые, пренебрегая интересами коммуникации, обсуждают не заявленную тему, а ошибки в письменной речи собеседника. Для них характерно прежде всего желание исправлять речь собеседника, а не разговаривать с ним. Такие алармистские настроения во многом были связаны с тем, что интернет-общение изначально почти полностью было письменным. Благодаря этому обнаружилось, что письменный русский язык — это не только язык классической литературы и текстов, прошедших многоступенчатую редактуру, но и язык не слишком интеллектуального общения самых разных людей. И если раньше ошибки не так бросались в глаза, в устной речи их гораздо сложнее отследить, то интернет стал свидетелем и хранителем всех многочисленных ошибок, которые неизбежно совершают пользователи. Сегодня термин «граммар нации» используется гораздо реже, но, как показывает опыт, все еще есть радикально настроенные люди, которые бескомпромиссно стоят на охране грамотности и консервативных норм. Для них сообщение с ошибками — это и личное оскорбление, и покушение на устойчивость языка. Как реагировать, если кто-то отправляет вам сообщение с ошибками? Я убеждена, что в большинстве случаев делать замечание тому, кто пишет с ошибками, неприемлемо. Во-первых, возможно, он торопился, и скорость была важнее грамотности. Во-вторых, а вы уверены, что сами всегда пишете идеально? Тот, кто делает замечание, накладывает на себя обязательство всегда писать безупречно. В противном случае борьба за чистоту речи — это просто ханжество и лицемерие. В-третьих, есть люди с дисграфией. При этом нарушении письменной речи люди могут пропускать буквы или, наоборот, добавлять лишнее и при этом не замечают ошибок и опечаток. И это не связано ни с ленью, ни с небрежностью, ни с уровнем образования, ни с интеллектом. Когда допустимо указать на ошибку? Первое, если ошибка приводит к недопониманию. Однажды подруга позвала меня в гости на новоселье и прислала адрес: улица Буторская. Я не переспросила, а навигатор, увидев ошибку, автоматически ее исправил и привел меня на улицу Хуторскую. Но ошибка была не в первой букве, а в четвертой. Надо было ехать не на Хуторскую, а на Бутырскую. Тут мне, конечно, стоило сказать подруге про ошибку и попросить уточнить адрес. Второе, когда вас об этом попросили. Мои друзья время от времени присылают мне сообщения, которые собираются отправить очень важному человеку, и просят проверить ошибки. Тут, безусловно, достаем красную ручку и правим все ошибки. Третье, если ошибаются в чем-то принципиальном для нас. Например, неправильно пишут имя. Тут точно не надо молчать, потому что потом человеку будет намного более неловко, когда он поймет, что все это время неправильно писал ваше имя. Четвертое. В некоторых случаях можно поправлять своих подчиненных, если подчиненный пишет сообщение клиенту и раз за разом совершает ошибки, которые могут влиять на репутацию всей команды. Если вы делаете кому-то замечание, будьте готовы к тому, что отношения ваши будут испорчены. Тут как никогда уместно еще раз вспомнить слова Чехова. Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой. Если вы хотите приучить кого-то к грамотной речи в мессенджере, то лучшее решение — это самому писать грамотно и не отступать от этого принципа. Ваш собеседник, видя, как старательно вы расставляете запятые, тоже начнет внимательнее относиться к своей письменной речи. Велика вероятность, что сработает так называемая коммуникационная адаптация. Люди, которые много общаются, начинают перенимать друг у друга манеру писать и на уровне семантики, и на уровне синтаксиса, и на уровне выбора смайлов, сокращений формы сообщений. В 2021 году лингвисты изучали переписку 41 влюбленной пары, более миллиона сообщений, и выявили экспоненциальный рост языкового сближения в первый год отношений. Чем больше люди общаются, тем больше настраиваются друг на друга. В общем, если верить теории коммуникационной адаптации, то у нас есть шанс заражать грамотностью тех людей, с которыми мы много общаемся. Если вы тот человек, который привык писать с ошибками. Прежде всего, стоит помнить, что некоторые люди оценивают профессионализм и квалификацию людей по грамотности речи. Поэтому если вы идеально грамотно пишете отчеты, но в короткое СМС делаете пару ошибок, то, скорее всего, к вашим идеальным отчетам отнесутся с предубеждением. Я провела опрос в Телеграме о том, кого пользователи позвали бы на собеседование, если бы искали сотрудников в команду. Только 8% были готовы звать на собеседование того, кто сделал ошибки в сопроводительном письме. Но зато, если вслед за таким письмом кандидат пришлет сообщение с извинениями за ошибки, то его шансы повышаются до 39%. В общем, иногда стоит потратить несколько секунд на то, чтобы написать грамотное письмо. Кроме того, как мы помним, для некоторых людей опечатки — это не только свидетельство вашей неаккуратности, это свидетельство пренебрежения, неуважительного отношения лично к ним. Вряд ли вы хотите, чтобы из-за какой-то опечатки ваши отношения испортились. Включите автоматическую проверку грамотности на тех устройствах и в тех приложениях, в которых вы пишете сообщения. Ваш гаджет подчеркнет слова, написанные с ошибкой. Откажитесь от автозамены. Автозамена, не привлекая внимания, сама без предупреждения подменяет слова. В итоге мы рискуем отправить совсем не то, что хотели. Уверена, что вы вспомните многочисленные примеры, когда предиктивный ввод текста и автозамена играли с вами злую шутку. Полезно завести привычку перечитывать сообщение перед отправкой. Это занимает несколько секунд, но позволяет не только избавиться от ошибок, но еще и проверить, не проникла ли случайно агрессивная или обидная нотка в ваше послание. А если позволяет время, то можно отложить письмо ненадолго и перечитать через несколько часов или через день. Свежим взглядом можно увидеть и опечатки, и ошибки, и некорректные формулировки. В общем, важно помнить, что сегодня грамотность — это часть нашей репутации.